Поэтому большое заблуждение, приносящее большой вред истине, проповедь христианских проповедников, которые учат, что человек – ничтожество, что он – червь, что он – пылинка. Не пылинка человек и не червь, раз существует Христос и другие высокие сущности, которые уже достигли богочеловеческого состояния, которые повелевают силами природы, которые все были такими же людьми, как мы, и раз мы все станем и должны стать, как они, ибо для этого мы и существуем, когда, познав себя, достигнем такого же совершенства, какого достигли они. Христианские теологи учат, что всего, чего человек достигает, он достигает лишь действием Божьей благодати, что личные заслуги человека и его стремление к совершенствованию – дело второстепенное. Если бы это было так, то действие Божьей благодати должно было бы проявиться на всех людях, как хороших, так и дурных, или же ни на ком. Между тем мы видим и знаем, что Божья благодать нисходит лишь на людей достойных, которые чем-то ее заслужили. Но чем же такая благодать может быть заслужена, как не личным устремлением к совершенствованию, как не исканием высшей правды и высших идеалов? Ведь человек, чуждый таких стремлений и надеющийся лишь на Божью благодать, никогда ее не дождется. Никогда она его не посетит. Это должно быть понятно всякому. Одних молитв и исполнения обрядов для этого недостаточно. Таким образом, действие благодати сказывается лишь на том, кто для этого трудится, то есть благодаря личным устремлениям человека, а не благодаря тому, что Бог благостен. Царство Божие берется силою. Смотри Матфей 2.12, Лука 16.16. Во всех случаях, когда недостаток знания заменяется излишним усердием, страдает логика и создаются нелепости. К подобным нелепостям приводит утверждение христианских теологов, что человек, с одной стороны, образ и подобие Бога, но с другой он ничтожество и червь. Унижая себя, люди хотят возвеличить своего Создателя, но этим достигается как раз обратное. Получается не возвеличивание Создателя, но унижение его. Если человек – ничтожество, то напрасно трудился Создатель в течение миллионов лет. Называя себя творение Создателя ничтожеством, человек признает неспособность Создателя создать что-нибудь лучшее, упуская из виду, что если он действительно ничтожество, то виноват в этом он сам, а не Создатель. Кроме того, раз человек – образ и подобие Создателя, вместе с тем пылинка и червь, то этот свой отталкивающий облик он приписывает и своему Создателю. Поистине, подобное самоуничижение хуже гордости. Не нуждается Создатель в подобном возвеличивании Его. Почитание Создателя должно выражаться в подражании Ему, в готовности под Его руководством служить той великой цели, которой служит Он, то есть эволюции всей жизни и благу всего сущего. Умаление есть инволюция, тогда как возвышение есть эволюция. Мы служим эволюции. Можно найти указы, предостережение, даже негодование, но умоления нет в делах наших. Даже противники наши не умолены. Два типа людей особенно разнятся. Одни даже из малого намека сделают великое, другие даже из прекрасного видения сотворят отталкивающий облик. Каждый судит по сознанию. Один велик сердцем, другой имеет сердце, как сухой сморчок. Нужно размочить его, прежде чем оно пригодится. Иерархия, параграф 403. Печальнее всего то, что сухие сморчки, создавшие из прекрасного явления как человек, отталкивающий образ червя, считают свою точку зрения правильной, а правильный взгляд на человека, существующий в восточной философии, объявляют ложным учением и заблуждением, гордостью и возвеличиванием перед своим Создателем. Едина сущность в космосе выражается в утверждении братьев человечества и всех владык. Когда говорится об единосущности, то нужно понимать, что каждый владыка есть часть цепи жизни, которая утверждает течение жизни. Каждый владыка, примкнувший к цепи, направляющей эволюцию, насыщает творческими эманациями течение космического магнита. Конечно, каждый владыка несет в себе все напряжения, и направляет жизненные эманации, поэтому сотрудничество владык с космосом так нераздельно, и все направление мышления исходит из этого источника. Творчество духа непреложно. Беспредельность, часть 2, параграф 321.